Нужно добавить, что в Чите Вера Васильевна пробыла 3 недели. Потом последовали новые задания. В течение 1921-1922 по 1923 год, январь до момента демобилизации товарищ Берникова, выполняла целый ряд ответственных секретных поручений разведупра в полосе отчуждения КВЖД. В Маньчжурии она выдавала себя за дочь состоятельных родителей, эмигрировавших из России. Но и там она едва не была схвачена контрразведкой. Случай нередки в разведке, ее узнал знакомый по прежней жизни. Тем не менее, работа ее была, видимо, вполне успешной, поскольку за награждение Веры Васильевны высказались бывший начальник штаба НРА ДВР Фельдман, бывшие начальники разведупра НРА ДВР, а затем 5-й армии Заславский и Раднемер, начальник разведупра штаба РКК Берзин. 23 февраля 1928 года Берникова была награждена орденом Красного Знамени за боевые отличия и заслуги, оказанные в период гражданской войны. В дальнейшем Вера Васильевна закончила курсы политпросвет работников, работала в самой глубинке в Сибири в органах народного образования. В Чите она познакомилась с Марком Павловичем Шнейдерманом, участником гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, сотрудником политотдела той самой 5-й армии, где в разведотделе числилась и она. Когда они встретились, Шнейдерман был начальником агитпроподдела политуправления Сибирского военного округа. Вскоре они поженились и переехали в Ленинград, куда Марка Павловича перевели на работу преподавателем военно-морской академии. А Вера Васильевна закончила Ленинградский восточный институт и стала историком-экономистом. В 1934 году ее и мужа пригласили на работу в разведупр штаба РКК. Год спустя они закончили школу разведупра и поступили в распоряжение управления. Возможно, Берникова работала вместе с мужем, который побывал в Европе, Японии, Китае, Соединенных Штатах Америки. Но точно это неизвестно. В 1936 году ей присвоено воинское звание капитан, а ему бригадный комиссар. Примечание: приблизительно после 1940 года соответствовало званию полковника. Иногда бригадным комиссарам присваивали звание генерал-майора. В ноябре 1937 года Марка Павловича отозвали из-за границы и 15 декабря арестовали. С декабря 1937 по сентябрь 1938 года он сидел в Бутырской тюрьме, а затем его освободили в связи с отсутствием данных о виновности. В апреле того же года Веру Васильевну уволили в запас РКК. Второй раз Шнейдермана арестовали весной 1939 года. Особым совещанием при НКВД СССР он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывал срок на Колыме, сначала на общих работах, затем фельдшером. Освобожден в 1947 году. Реабилитировали Марка Павловича 22 декабря 1956 года, уже посмертно. Он умер 17 мая 1948 года в поселке Томилино, где они с Верой Васильевной жили. Времена менялись, и в 1967 году